Глава 96. На палубе до самых лееров тянулись ряды нагроможденных друг на друга контейнеров. Оставался лишь узкий проход. Теперь Ирван не бежал. Он ставил одну ногу перед другой, как канатоходец. Он запыхался, и прежние боли потихоньку набирали силу. Перед ним обнаружилась пропасть. Гигантский, наполовину пустой трюм глубиной в 6-7 этажей. Ни следа беглеца. Он двинулся по металлической лестнице, поглядывая через плечо и замечая, как на другом конце корабля продолжают в адском ритме исчезать ДФЭ. Новый проход. Опять поддоны. Цепляясь за поручни, он заметил беглеца на много этажей ниже. Тот по диагонали пересекал пустой трюм. Эрван нашел новую лестницу, взялся за перила и съехал по ним. Быстрее двигаться уже невозможно. Наконец добрался до низа. Никого. Справа еще подрагивала дверь. Он кинулся туда, внутри новый трюм, набитый ящиками, которые ждали, когда над ними распахнется потолок, чтобы взлететь и оказаться на земле. Он слышал, где-то открыли и закрыли дверь. Если север прямо перед ним, то звук шел с северо-запада. Эрван двинулся по другому проходу налево, потом свернул в новый направо. Коридоры были такие же узкие, как проходы на палубе. С обеих сторон стиснутые ящиками, надежно закрепленными стальными рамами, которые, в свою очередь, страховались металлическими цепями. Он нашел дверь, открыл ее и обнаружил очередные мостки, нависающие над наполовину заполненным отсеком. Пришлось снова поиграть в эквилибриста, пробираясь вдоль стены до тамбура. Еще один спуск. На этот раз Ирван оказался в закрытой, заклепанной камере, залитой красным светом. Огнетушители, пожарный топор, сигналы тревоги. Внутреннее ощущение. Он здесь один на один с врагом в пропахшем железом, жиром и морем подземелье. И, судя по всему, тут и останется, пока не отыщет голодающего нелегала или убийцу. Под ногами люк. С мрачным предчувствием Ирван отодвинул засов. Протискиваясь в очередной лаз, подумал вроде бы без всякой связи о Дегрека, его раздробленном черепе и записке, которую тот оставил. Лантано. Приземлился он в лужу черной копоти. По коридору можно было идти только в одном направлении. Прямо перед собой. Пытаться куда-то продвинуться в этих гигантских трюмах было все равно, что плевать в пустыне. Занятие бессмысленное и жалкое. Беглец знал корабль. Он заманил его на свою территорию. В ловушку, которая вот-вот захлопнется. А еще звук шагов. Эрван находился на пятом или шестом нижнем уровне и совершенно потерял ориентировку. Новая дверь, новое огромное пустое пространство, освещенное красным дежурным светом. Сейф размером с олимпийский бассейн. Он застыл и затаил дыхание, прислушиваясь. На самом деле ему просто некуда больше двигаться. Любой шаг вперед, и он оказывался без прикрытия. Другой был совсем близко. Эрван это чувствовал. Углы помещения терялись в тени. С пистолетом в руке, прижавшись к стене, он сместился влево. Это место не было трюмом. Его невозможно разгрузить раньше других, расположенных выше. Тогда почему здесь пусто? Предположение, что апнеа Гайяр не заполнен доверху, можно было отбросить сразу. Тогда что? Не успел он пройти и 50 метров, как услышал щелчок закрываемой двери, через которую прошел всего несколько секунд назад. Он бросился обратно и обнаружил маховик на двери, который крутился на полной скорости. Замок окончательно закрылся с похоронным звоном. Эрван чуть не расхохотался. 20 лет в полиции, а попался как желторотый новичок. Он убрал оружие, схватился за маховик и попытался открутить его. Напрасные усилия. Оглядел петли, раму. Совершенно герметично. Забегал вдоль стены в надежде найти другой выход. Внезапно послышался шум водопада. Ирван поднял глаза и замер. 10 метрами выше вентили изрыгали колонны воды, достойные знаменитых водопадов Игуасу. Он находился в помещении для балласта, в одном из тех резервуаров, которые наполняются, чтобы уравновесить посадку корабля или удержать его на уровне причала по мере разгрузки. Сдерживая панику, Эрван сосредоточился на своей изначальной идее — найти дверь, которую он еще сможет открыть. Шлепая по грязи, он продолжил поиски. Водосливы, которые распахивались один за другим, с оглушительным грохотом выплескивали тысячи кубометров. Но это была не только вода. Скорее уж, полужидкая темная масса с большим содержанием мазута. Или же рядом со стоками желтоватая густая смесь, похожая на пену, изрыгаемую некоторыми химическими заводами. Другая дверь, словно приваренная. Эрван обернулся. Смерч рушился на него. Он был в воде уже по пояс. Холодное он не ощущал. Настолько тело было до сих пор разгорячено погоней. Он вцепился в маховик, чтобы противостоять потоку, готовому унести его. Чудовищная раковина, из которой вытащили пробку. На самом деле это было нечто обратное. Уровень неустанно повышался. Темная линия теперь пересекала его грудь. Жидкие массы обрушивались на него, издавая глухой гул лавины. Выбившись из сил, Эрван разжал руки, и его тотчас отнесло к центру резервуара, глазу тайфуна. Вкус соли во рту, вкус смерти в горле. Он неловко перевернулся на спину, никогда не умел плавать на спине, и постарался ни о чем не думать, просто глядел на приближающийся потолок. Странное ощущение. Он кружится в погребальном вальсе, поворачиваясь вокруг собственной оси и возносясь к своему концу. Вдруг ему пришло в голову, что здесь наверняка должна быть возможность подать сигнал тревоги. Поискал камеры видеонаблюдения, ни одной не приметил. Пожарные датчики, кому они нужны в таких бассейнах? Волны теперь били его о потолок, пока он старался удержаться на поверхности. Закрыл глаза, признавая поражение. Он возвращался в первозданные воды. Он... Датчики! В бассейне они обязательно должны быть, и не только для измерения уровня воды, но и чтобы контролировать ее состав. Он читал где-то. Сброс балласта вызывает серьезные проблемы с загрязнением. Выливая в открытое море тысячи кубометров загрязненной портовой воды, большие корабли серьезно вредят океаническим экосистемам. Закон обязывает их проводить анализ этих масс перед тем, как осуществить сброс. Эрван нырнул в волны. Красные лампы по-прежнему горели. Их свет казался призрачным в жидких тенях. Если ему повезет, датчики расположены рядом с этими лампами. Заплывая все глубже, он увернулся от водоворота и добрался до первой лампы. На ощупь попытался найти зонт или какое-то другое приспособление в этом роде. И нашел. Не имея представления, для чего эта штука служит, но полагая, что кварцевый указатель и кабели должны связывать ее с внешним миром, оружие было по-прежнему у него в руке. Эрван оттолкнулся ногами, чтобы немного отстраниться, дослал патрон в дуло и выстрелил. Опять поплыл, борясь с рефлекторным желанием открыть рот. Его легкие были перенасыщены углекислым газом. В 30 метрах другая лампа просвечивала сквозь взвесь в воде. Он снова оттолкнулся от стены и открыл огонь в надежде, что где-нибудь включится тревога. Или же какая-то автоматическая система, которая заставит волны отхлынуть. Потом снова поплыл направо. Время не двигалось, оно душило его. На глаза опускался черный занавес. Эрван знал, что не сможет всплыть на поверхность. Поверхности больше не было. Он знал, что не должен вдыхать. Он знал. Он хотел спустить курок, но открыл рот.